Глава восьмая. Мужчины не ожидали согласия, но приняли его мгновенно. Зато условия насчет пищи вызвало у них споры. «Ничего не знаю и понимать не хочу!» — орал кот. «Крокодилу объясняйте, как его курица преобразовалась в кисель. Хочу нормальной еды, я голоден!» «Но кто вам готовить будет? От сырого продукта еще ваши предки отказались», — убеждал в своей правоте крепыш. «Я же ясно сказал, мне нужен смотритель, он будет добывать и готовить еду». «Где же я вам найду орионца, умеющего готовить?» — пытался отбиться от кошачьих требований мужчина. А дедушка Лаада смотрел на кота, развалившегося на коленях у его гостьи, на Зою, поглаживающую Фарнира, улыбался и помалкивал. Спор потихоньку превращался в скандал. Кот спрыгнул с лавочки, начал расхаживать перед крепышом, резко размахивая хвостом. «Я всем расскажу, всем напишу, как относятся на Орионе к единственному во Вселенной ученому коту. Я уникален, неповторим, эксклюзивен. И что я имею? Что? Лавку в цветнике и стакан витаминизированной грязи?» Дед Лада укоризненно посмотрел на Зою. Она всем своим видом выказала возмущение, что это не ее влияние. Сами взрастили уникального склочника, а теперь виноватого ищут. «Дружище, в чем проблема?» — обратился дед к другу. «Мы можем предложить работу моей спутнице. Думаю, она не откажется слетать, посмотреть на Миндабаран. Планета интересная, там сохранился монархический строй, при этом они активно летают в космосе. С едой тоже решим вопрос». «Девушка, вы согласитесь готовить для многоуважаемого Фарнира?» «Можно узнать об условиях труда? Подопечный — чрезвычайно сложная личность. Мне хотелось бы знать, какие плюсы у меня будут, когда я буду в отчаянии от его капризов». Глаза у кота сделались круглыми. Весь вид его приобрел обиженную, непонятую миром гениальность. «Условия? Так сразу не скажу. Оклад, скорее всего, будет как у обслуживающего персонала». Зоя, видя, что мужчина немного растерялся, стала спрашивать, где мы будем жить. «С этим проблем нет. Предоставлю отдельное жилье с небольшим садом. Фарниру без зелени трудно, это составляющая его хорошего настроения». «Сколько будет длиться полет?» «Вообще лететь не так уж далеко, но транспортники-тихоходы, поэтому 5-6 дней на усмотрение капитана». «Где мне готовить для подопечного? Сложно ли там будет стоять техника?» «Технику придется установить. Я проконсультируюсь, что подойдет по техническим характеристикам на космический корабль». Зоя посмотрела на кота, подумала и спросила. «Нас обратно, если что, возьмут на борт или там бросят?» «Конечно, возьмут. Фарнир имеет полное право жить на Орионе. Вы...» Взгляд на друга. «В контракте напишем, если вы не изъявите другого желания, то возвращайтесь обратно, и мы отправляем вас на Землю», — закончил речь сопровождающий Зою дед Лаада. «Ну что, кот Котофеич, в новую жизнь вместе?» — бодро спросила землянка. «Ладно, зая, проследи только, чтобы погонь какую нам с тобой не загрузили», — вальяжно развалившись, теряя ко всем интерес, лениво ответил кот. Несколько дней ушли на подготовку. Зоя ожила. Она носилась по кораблю, тыкая всем в нос пропуском, проверяла предоставленную каюту, оценивала установленную технику, закупала посуду для кухни, отбирала еду на базе, освоила печатающую одежду машинку. Несколько раз она потерялась на корабле, в последнее ее проводили к капитану, и он, сжалившись, выдал ей маячок. Один прикрепили к Фарниру, на его разговорник. Кот сам говорить не мог, все его мысли озвучивало крошечное устройство. Другой маячок оставили в каюте, третий Зоя взяла себе. Теперь она могла выбирать, если потеряется, идти к коту или в каюту. Когда настал момент прощания, пришла вся семья Лаада проводить землянку и посмотреть на Фарнира. Кот как раз выбирал наборы расчесок и щеток, все время дергая Зою, чтобы она проверила, как они чешут его шерстку. Пара из женщин из планеты Земля и кота вышла необычная. Их уже все на корабле знали. Фарнир наглел и без Зои был неуправляем. Землянка же была странная. Выглядела и суетилась она очень по-деловому, но ей всегда нужна была помощь. То она не знала, как воспользоваться грузовой платформой, то терялась в необозримых пространствах корабля, то к ней толпами шли торговцы дурацких товаров, то она бежала утихомиривать своего качающего права питомца. Носилась она по всему кораблю бегом, удивляя всех своей неутомимостью, когда можно было воспользоваться системой вертикальных и горизонтальных лифтов, передвижных машинок. В общем, пара примелькалась экипажу необычайно быстро. Наконец, огромный корабль взлетел и присоединился к гигантскому транспортнику. Зоя вздохнула с облегчением. Каюта у нее роскошная. Спальня, гостиная, кухня, комната для физкультуры, правда, рассчитана больше на кота, его кабинет, где он собрался надиктовывать мемуары, и небольшой зеленый садик, около 40 метров квадратных. «Как жаль, что полет длится так мало», — думала Зоя, оббегая свои временные хоромы. «Что ты носишься, как угорелая? Ты мне паштетик из печени обещала. Давай, делай!» «И корку промой, чтобы пленок не было», — командовал начальник. «Сейчас начну, не бухти. Хочешь, сметанки положу? Или вот, рыбку могу быстро на пару припустить». «Не знаю, чего-то хочется», — протянул, потягиваясь, кот. «Ладно, давай рыбку. Только косточки вынь». «За кого ты меня принимаешь? Я профессионал. Приготовлю так, что лапки оближешь». Поскольку по большому счету никто не разбирался в покупках, в средствах не ограничивал, Зоя покупала еду и для себя. Первым делом она мечтала о хлебе. Пусть подобие из подмененных продуктов, но чтобы это было похоже. На первые два дня полета два диковинных обитателя корабля исчезли из поля зрения команды. Они готовили, пробовали, готовили, снова дегустировали и были оба счастливы. Когда вкусовые пристрастия были выявлены, первый ажиотаж в еде прошел, парочка начала прогулки по кораблю. Сразу возникла проблема, кто кого должен пропускать при встрече с другими членами экипажа. Кот вредничал, кричал, что он крутой самец, и главенствование заложено в его природе, а равноправию места в мире хищника нет. Зоя после такого публичного эпатажа больше не рассуждала с ним на тему общественного строя, так хвостатый сам стал изучать историю Земли. Когда они гуляли с экскурсией, то, зайдя в огромный спортзал, Фарнир необычайно оживился. Ему захотелось попробовать всего. Пришлось обращаться за помощью к единственному мужчине, находящемуся там, и надоедать ему. «Простите, вы не поможете нам разобраться с этим устройством? Это ведь беговая дорожка?» «Совершенно верно», — довольно охотно откликнулся на просьбу высокий, крепкий, белоголовый, как и все орионцы, мужчина. По возрасту он вполне мог оказаться старше Зои и намного, но выглядел с ней примерно одного возраста. А ей, в зависимости от настроения, можно было дать сейчас от 25 до 30. Иногда, конечно, ее задевало, что по местным возрастным меркам она юна, а выглядит как... «Ну что сравнивать?» — укоряла себя она, улыбалась себе и смеялась, когда видела, что Фарнир точно так же придирчиво разглядывает себя в зеркале. Кот встал на дорожку, гордо поднял голову. «Вам на какую скорость ставить?» — вежливо поинтересовался помощник. «На самую малую?» «Я что, слаб и немощен?» — начал показывать характер кот. Зоя не успела сказать, что не нужно слушать, как мужчина одобрительно кивнул и быстро настроил программу. Дальше все в один миг. Поворот головы, чтобы сказать о запуске, а кот уже на включившейся платформе улетает с нее с диким мявом. «Ну ладно, Кошандрик, но этот-то тоже хорош!» — возмущалась Зоя. Фарнир, разозлившись, снова встал на дорожку. «Ну-ка давай еще раз!» — скомандовал этот пушистый боец. Зоя, не ожидая такой прыти, успела сказать «не!» Мужик нажал на пуск, и кот снова улетел с дорожки. «Что вы делаете? Зачем вы поставили ему на максимум?» Не стала терять время землянка и пошла в наступление. «Это же кот! Ему же не за что держаться при включении! Соображать надо!» «Зая, не лезь!» — упрямо вступило упертое животное. «Извините, все знают, что господин Фарнир очень грозен. Я только выполнил его просьбу. Вроде искренне оправдался мужчина, а вроде и с умыслом. Зои он уже не казался приятным. «Давайте последний раз. Медленно. И если все хорошо, то увеличим скорость», четко повторяя слова за своим переводчиком, произнесла она. На этот раз все получилось. Прошагав важно по дорожке секунд 20, может, даже 30, коту надоело, и он соскочил. «Ну что, куда пойдем?» Немного успокоившись, поинтересовалась Зоя. «А что там за штука?» — воодушевился кот успехом. «Вроде на батут похоже. Хочешь попрыгать?» «Я помогу вам», — предложил мужчина. «Нет, на батуте мы сами». Зоя залезла, фарнир запрыгнул, и оба начали прыгать. Точнее, Зоя прыгала, а когда приземлялась, то кота подбрасывала. Обоим понравилось, увлеклись и смеялись от души. Когда устали, немного обалдевшие и волю насмеявшиеся, спортсмены слезли и пошли изучать тренажеры дальше. Мужчина забросил свои дела и зачем-то следовал за ними, немного нервируя их. Фарнир остановился возле непонятной круглой платформы. Орионец тут же пригласил встать его в центр. Кот залез, и началось. Эта штука работала на координацию. Она раскачивалась, наклонялась, пытаясь скинуть стоявшего по центру. Для высокого инопланетянина, расставившего пошире ноги, может, это было упражнением, для кота же стало чистым мучением. «Остановите, скорее остановите!» — закричала Зоя. «Пушистик, ты как? Коготки не попортил?» — ласково заворковала она. «Ты был таким отважным! Я испугалась, что ты истерзаешь им эту жуть! Пойдем в каюту, пирожков покушаем. Нагулялись уже, пошли, а?» «Да ладно тебе, давай еще что-нибудь попробуем», — храбро предложил кот. «Думаю, силовые вам не подойдут», — подал голос консультант и самоназванный помощник. «Вот старый надежный тренажер для настоящего мужчины», — гордо объявил орионец. Перед носом висел самый обыкновенный толстый канат. «Вы что?» — довольно грубо Зоя толкнула его локтем. «Что он вам сделал?» Но фарнир никого не слушал. Он на каких-то своих кошачьих инстинктах, не задумываясь, взлетел вверх и красовался под потолком. «Зай, смотри, где я! Вы такие маленькие!» — довольно орал кот. Высота была совсем не школьная. Канат, как и многое другое, был рассчитан на высоких мужчин, поэтому, чтобы смотреть вверх, приходилось голову запрокидывать назад до хруста позвонков. Орионец улыбался. Зоя прижимала руки к груди, надеясь, что ее котик не побоится слезть сам. Парниру быстро надоело сидеть наверху, и он начал прилаживаться, как слезать. Проблема назрела быстро. Причем он сам первый осознал ее. «Зая, я не могу слезть!» «Если сползать, как залезал, то страх затмевает разум, а если головой вниз, то хвост перевешивает, и я упаду!» Пытаясь сохранять спокойствие, отрапортовал он, демонстрируя все-таки некоторое образование и умение размышлять. «Что вы стоите? Снимайте его!» — попробовала стребовать Зоя с провокатора помощь. «Не могу, правилами установлено, что пока предыдущий пользователь не слез, занимать устройство нельзя». Она внимательно посмотрела на мужчину. Его лицо ничего особо не выражало, но чисто женским чутьем она ощущала, что над ее котом, мягко говоря, посмеиваются. Фарнир не самая приятная личность, но он же кот, а этот — высшее существо, орионец. Вот так из мелочей складываются отношения. Для Зои больше не существовал стоящий рядом мужчина. Она осмотрелась, ища способы помочь коту. В конце концов, смирившись, что канат никуда не зацепить, не сделать из него более-менее пологую дорожку, на что она надеялась, женщина полезла наверх сама. Орионец давно отошел в сторону и как будто продолжал заниматься тренировкой, продолжая бдительно следить за суетой особи с отсталой планеты. Зоя лезла долго, с передышками, но усердно продвигалась все выше и выше. Вниз уже не смотрела. Она уже была не уверена, хватит ли ей сил на спуск. А еще не поднялась до верха. Наконец добралась до испуганного кота. «Пушистик, запыхавшись, тихо говорила она. «Золотце, залезай на голову и устраивайся воротником на шее, только старайся не царапаться». «Зая, воротником это как?» — жалобно проныл Пушистик. «Вокруг шеи обовьешься. Давай скорее, мои силы на исходе». Кот держал себя в лапах, аккуратно перебрался на голову и начал устраиваться, обнимая ее за шею. Без глубоких царапин не обошлось, но хуже было, что для Зои он был слишком тяжел. Процесс спасения переходил в стадию выживания для обоих. Когда оставалось совсем немного, руки Зою перестали слушаться, и, успев шепнуть коту «Прыгай!», завалилась вниз. На плечах, на верхней части грудины набухали и кровоточили раны. Сама женщина была очень бледной и, наконец-то, сравнялась по цвету кожи с фарфоровыми орионцами. Упала она неудачно, сильно стукнувшись спиной и головой, несмотря на мягкое пружинищее покрытие. Фарнир, звериным чутьем почувствовав, кто во всем виноват, бросился на мужчину. Он кидался на него и кидался, с рычанием, с мявом, раздирая когтями все, до чего дотягивался, пока его не откинули с силой, да так, что он не смог подняться. Кошак, продолжая шипеть, пополз к Зое. Его помощница находилась в полуобморочном состоянии. Руки и ноги не слушались от перенапряжения, да еще неудачное падение. Очень скоро им оказали помощь. Она потребовалась всем. Кота, землянку положили в медицинскую капсулу, мужчина обошелся мазями и местным регенератором. На вопрос, что произошло, Зоя не знала, как отвечать. Вроде бы глупость. Но, с другой стороны, она побоялась бы оставлять кота с этим доброжелательным мужчиной, оказавшимся ни много ни мало вторым помощником капитана. Компьютер корабля показал разбирающимся в несчастном случае все как есть. Откликнувшийся на просьбу о помощи орионец, глупый неуклюжий кот и простушка-женщина. Придраться было не к чему, если только к набросившемуся коту. В медицинский отсек целый день ходили члены экипажа спросить о здоровье наглого Пушистика и присматривающей за ним смешливой землянки. Несчастливую пару выпустили из капсул одновременно. Девушки-врачи уделили много внимания Фарниру, как ему хотелось. Носили на руках, чесали за шейкой, говорили приятные хвалебные слова, вытребовав у него обещание навещать их. Зое тоже досталось медицинского ухода по случаю и рекомендаций. «Мы вам укрепили позвоночник. Пожалуйста, делайте зарядку, нагружайте его физическими нагрузками», — посоветовала девушка, просматривающая данные о здоровье пациентки. «Хотите, мы проведем вам курс красоты?» — предложила другая. «Девушки милые, я же землянка. Меня краше, чем я есть, не сделать», — улыбнулась Зоя в ответ на предложение. «Ну почему же? Цвет кожи, конечно, у вас белоснежным не станет, да и не нужно это. Мы сделаем ее сияющей. Будете повторять процедуру раз в год для поддержания. Хотите, волосы поможем отрастить?» «Нет, спасибо. Мне не пойдут длинные волосы, слишком простецкий образ складывается», — отказываясь, поблагодарила Зоя. «Ну, тогда слегка усилим яркость волос, бровей, ресниц и общее наполнение энергией», — резюмировала инициатор курса красоты. «Соглашайтесь, а то скучно. А ваш котик побудет с нами. Фарнирчик, ты не хочешь сделать модную стрижку?» «Не знаю, надо сначала поглядеть. Можешь смоделировать мне на компьютере, тогда скажу», — важно ответил кот. В гостях у приветливых девушек Зоя с котом пробыли дополнительно еще около 4 часов. Измученные, но довольные результатом, позабыв о своих бедах, они пришли в каюту и завалились спать. С утра помощница кота, довольная своей внешностью, смотрелась в зеркало. Посвежевшая, отдохнувшая, как будто вернулась из чудесного круиза. Фарнир не мог налюбоваться на свою блестящую, ухоженную шорстку. Ни стричься, ни краситься он не стал, но прошел схожую с землянкой процедуру, и от зеркала его было не оттащить. «Радость моя, ты чего вчера накинулся на того мужика?» — решила вернуться к проблемам Зоя. «Зая, хоть режь меня, но он был доволен, что я застрял там, из-за него ты чуть не разбилась. И вообще, я понимаю, что это алогично, но...» Фарнир начинал кипятиться, Зоя прервала его. «Вспомни, как я тебе говорила о собственном подходе ко всему. Чудик ты мой, мне плевать, насколько благопристойно с виду помощник капитана вел себя. Он мне крайне подозрителен и чрезвычайно неприятен после случившегося. Меня беспокоит, что еще нам ждать от него, и на кого из нас у него зуб?» «Зуб?» «Выражение такое. Угрожает, точит зубы, но неявно оскрываясь», пояснила готовящая завтрак Зоя. «Может сходить к капитану, он вроде без предвзятости к нам относится». «Капитан — самец правильный, хороший, но молод еще. Как же нам поступить? Окольные расспросы тоже привлекут внимание. Слушай, ты ведь обаятельный, милый, пушистый. Девчонки в медотсеке без ума от тебя. Может, там провести разведку?» «Может, и провести. Тамошние кошечки мне понравились. Приготовь что-нибудь сладенькое, не с пустыми же лапами к ним идти». «Парнирчик, ты забываешь, что они ничего не пьют, кроме своих коктейлей?» «Дорогая, совсем закрутилась тут. Экипаж на корабле собран не из чистокровных орионцев. Для того, чтобы успешно общаться с сильно отличающимися от них планетами, стараются набирать работников из смешанных браков». «То есть они все полукровки?» «Фу, слово какое выкопало», — поморщился кот. «Но в принципе верно. Все учились на Орионе, сдавали там экзамены, но, скажем так, благодаря разным родителям, дети более демократичны, гибкие, любопытны, не зациклены на своем питании, здоровье. Поэтому марш на кухню, кошечка, готовь угощение». «Да ты тиран-хвостатик», — улыбнулась Зоя своему командиру.